Да, по крайней мере, так казалось. Чудесная была поездка. Странно, подумал комиссар. Почему она ничем меня не угощает? Обычно отмечают пятилетний или десятилетний юбилей, сказал он. Почему же 7? 3×7 — 21. Госпожу Эрни убили в 21 час. Это не случайность. Откуда вам это известно? Радио «Базилиск» сообщало. Расскажите мне вкратце историю болезни вашей подруги. Будьте добры. Это обязательно? Вы ведь можете сами прочитать. Прошу вас. И если можно, стакан воды. Карин Мюллер встала, ушла на кухню и вернулась со стаканом воды. Походка у нее была безрадостная, унылая. Все произошло очень быстро, как гром среди ясного неба. В начале марта у нее начались головокружения. Я подумала, что она просто переутомилась и ничего не сделала. Она посмотрела на свою правую руку, поднесла ее к губам и прикусила на несколько секунд. Потом уронила на колени. «Родственники раковых больных всегда укоряют себя», — сказал Хункелер. «Думают, что виноваты, вовремя не распознали болезнь. Но эти упреки несправедливы, неоправданны». На мгновение Карин Мюллер подняла взгляд. Прозрачные светлые глаза посмотрели на комиссара в упор. «Я должна была заметить. Я же анестезистка и часто сталкиваюсь с раковыми пациентами. Головокружение подчас тоже симптом рака». «Как раз потому вам и не стоит корить себя. Как раз потому, что вы в этом разбираетесь». «Прошу вас, не надо советов. Рассказывать дальше». Комиссар кивнул, отпил глоток воды. «Доктор Эрни была доверенным врачом Регулы. Они дружили, наверное, еще со студенческих времен. Госпожа Эрни диагностировала приступы слабости. Позднее, в начале мая, Регула несколько раз падала в обморок, без всякой видимой причины. 7 мая в 7 утра, это было воскресенье, я отвезла ее в неотложку. Там ей сделали томографию и обнаружили метастазы. Поиски первичного очага результатов не дали». «Неужели так бывает? Никогда не слыхал, чтобы обнаруживали только метастазы». «Увы, бывает и так. Первичный очаг иной раз очень-очень мал и может запрятаться. Метастазы у Регулы уже настолько прогрессировали, что удалить их было невозможно. Да и вообще операция вряд ли бы помогла. Первичный-то очаг все равно никуда бы не делся. Ее оставили умирать. В скором времени, 10 июня, в субботу, она скончалась здесь, в этой квартире, в 21 час. «Вы наверняка чертовски злы на госпожу Эрни», — заметил Хункелер. «Ведь она не распознала рак на ранней стадии, когда еще можно было что-нибудь предпринять». Карин Мюллер молчала, сидела не шевелясь. «Почему вы не оставили госпожу Хэмерли в больнице? У них там все предусмотрено для подобных случаев». «Я при первой возможности забрала ее домой. Хотела, чтобы она была при мне. Хотела находиться рядом с умирающей, защитить ее». «Вам кто-нибудь помогал?» «Сперва я взяла отпуск, но потом пришлось выйти на работу. И я нашла помощников». «Что это за люди?» «Есть такая специальная служба. Шпитекс». «Метастазы в мозгу», — сказал Хункелер. «Наверное, они изменяют личность». «Вы правы. Под конец она перестала понимать, кто она такая. Но меня узнавала до последней минуты». Комиссар допил воду, отставил стакан и, помедлив, все-таки сказал: «Госпожа Цбинден говорила, что у госпожи Хэмерли был еще и друг. Странный такой тип». Карин Мюллер не пошевелилась.